Глава вторая. В поисках пробуждения. Мое образование началось, когда мне было 6 лет, и учили меня исключительно согласно традиционной системе тибетского образования. Поэтому я должен объяснить методы и цели такого образования. Наша образовательная система, хотя и была установлена много столетий назад, доказала свою эффективность, по крайней мере в сохранении высоких нравственных и интеллектуальных стандартов среди тибетцев. По современным представлениям, она имеет тот недостаток, что совершенно игнорирует развитие научного знания последних столетий. Но причина этого, конечно, в том, что Тибет вплоть до недавнего времени был совершенно изолированной страной. Основная цель тибетской системы образования состоит в том, чтобы расширять и преобразовывать ум посредством разнообразных видов познания. Высшее светское образование включало изучение драмы, танцев, музыки, астрологии, поэтики и композиции. Эти науки известны в Тибете как 5 меньших предметов. Их изучают не только миряне. Ученики, получающие религиозное образование, тоже могут выбрать один или больше из них. Чаще всего они предпочитают астрологию и композицию. Курс духовного высшего образования включает медицину, санскрит, диалектику, искусство и ремесла, а также метафизику и религиозную философию. Это так называемые 5 высших предметов. Из них последний наиболее важный и фундаментальный. Вместе с диалектикой он, в свою очередь, делится на 5 ветвей. Это если использовать санскритские названия праджнапарамита – совершенство мудрости, мадхьямика – философия срединного пути, виная – канон монашеской дисциплины, абхидхарма – метафизика и прамана – теория познания и логика. Строго говоря, последняя не является одной из ветвей священных текстов, но включается в вышеупомянутые 5 высших предметов для того, чтобы подчеркнуть важность логики и теории познания для развития духовной мощи. Тантрический путь Махаяны сюда не включается, он изучается отдельно. Такое религиозное образование в основном и получают монахи Тибета. Оно глубоко, и для освоения этих весьма сложных материй необходимы большие умственные усилия. Согласно тибетской системе, прежде чем дать ученику информацию, используются различные методы для развития его умственных способностей. Сначала детей учат читать и писать, заставляя копировать то, что делает учитель. Это, конечно, естественный метод, который все мы используем всю жизнь. Для того, чтобы тренировать память, практикуется усиленное заучивание священных текстов наизусть. Третий метод – объяснение таков же, как во всем мире. Некоторые из наших монашеских колледжей тоже используют его для обучения своих студентов. Но большинство монастырей предпочитает метод диалектических диспутов между учеником и учителем или между учениками. Ну и, наконец, есть методы медитации и концентрации, которые особенно важны для тренировки ума на более высоких ступенях образования и практики религии. Как и большинство детей, я начал учиться читать и писать и чувствовал то же, что, наверное, ощущает большинство детей этого возраста – определенное колебание и сопротивление процессу обучения. Мысль о том, чтобы привязать свой ум к книгам и компании учителей, была не слишком привлекательной. Однако я обнаружил, что могу делать уроки так, что это удовлетворяло моих учителей. И когда я привык к строгому курсу обучения, они начали отмечать мой прогресс как необычно быстрый. Имеется 4 формы тибетского письма. Первые 2 года я изучал с моим старшим и младшим наставниками форму алфавита, которая используется для печатания книг. Она называется учен. В то же время я каждый день заучивал наизусть по стиху из священных текстов и проводил еще час в чтении священных текстов. Когда мне исполнилось 8 лет, я начал изучать обычную письменную форму тибетского алфавита, которая называется уме. Этому меня учил мой старый компаньон Кенраб Тензин, который был участником поисковой партии и вернулся со мной из Докхама в Лхасу. Он занимал административный пост, будучи монахом и обладал характером, имел особый дар обучения маленьких детей. Метод, которым он пользовался, используется по всему Тибету. Он писал тибетские буквы не чернилами, а палочкой на небольшой деревянной дощечке, покрытой меловой пудрой, а затем я должен был прописать сверху эти буквы чернилами. Мы начинали с больших букв, затем, по мере прогресса, делая их все меньше и меньше. Через некоторое время я начал копировать слова, которые он написал в верхней части доски, и около 6 месяцев я писал на деревянных досках, чтобы овладеть соответствующим почерком. Затем Кенраб Тензин начал позволять мне писать на бумаге. Мой младший учитель Триджанг Ринпоче учил меня грамматике и правописанию. И хотя я провел около 5 лет, учась писать по-тибетски, это было, конечно, лишь добавлением к ежедневным утром и вечером изучением священных текстов, необходимых для моей религиозной подготовки, в которой и состояла главная цель моего образования. Изучение письма, чтения и грамматики рассматривалось только как средство для достижения этой цели. Мое религиозное образование в области диалектического диспута началось, когда мне исполнилось 12. И поначалу оно было нелегким, потому что, опять-таки, я ощущал внутреннее сопротивление, более сильное, чем подобное же сопротивление 6 лет назад. Но вскоре трудности прошли, и предметы стали более приемлемыми. Я должен был изучить и выучить наизусть трактаты высших предметов и участвовать в дискуссиях по их содержанию, иногда дебатируя с наиболее уважаемыми учеными. Я начал с праджнапарамиты, совершенства мудрости. Есть более 30 томов комментариев на эти трактаты, и монашеские университеты делают свою собственную выборку. Я, помимо основных текстов курса, выбрал для себя 2 комментария. Один был написан великим индийским пандитой Харибхадрой, а другой — на 302 страницах 5-м Далай-ламой. Поэтому я должен был ежедневно заучивать наизусть где-то около 1/3 страницы, а кроме того, прочитывать и разбирать значительно больше. В то же время началась моя тренировка в области диспутов, начинающаяся с элементарной логики. Из 7 монастырских колледжей, монастырей Дрепунга, Сера и Гандена были выбраны 7 ученых, чтобы помочь мне в этом деле. Когда мне только исполнилось 13, в 8-й месяц года огня свиньи, я был формально допущен в 2 из больших монастырей Дрепунг и Сера. По этому случаю я должен был принять участие в публичных дебатах в 5 монастырских колледжах этих 2 монастырей. Впервые я принимал участие в публичной дискуссии по высшим предметам и, естественно, немного побаивался, был взволнован и стеснялся. Моими оппонентами были ученые-настоятели, которые были устрашающими соперниками в дебатах. И на этих встречах присутствовали 100 высоких религиозных лиц. Все они были учеными, там же были 1000 монахов. Однако ученые-ламы потом сказали мне, что я вел себя удовлетворительно. Я не собираюсь просить моих читателей, принадлежащих к другим религиям, следовать за моим рассказом о моем дальнейшем изучении буддийской мысли, поскольку буддизм – религия скорее интеллектуальная, чем эмоциональная, и имеет литературу из тысячи томов, сотни из которых я изучал. Однако я предлагаю краткое изложение буддизма Тибета в качестве приложения к этой книге. Я уже сообщал, что меня ввели в метафизику и философию вскоре после того, как я достиг 13-летнего возраста. И должен признаться, что это поразило меня до головокружения. Я чувствовал, как будто меня ударили камнем по голове. Но эта фаза продолжалась немногим более нескольких первых дней. После этого новые темы, как и ранние курсы, стали проще и яснее. «Нет ничего трудного, когда ты к этому привыкнешь», — сказал один индийский провидец. «И я нахожу, что в случае моего образования было именно так». Один за другим новые предметы добавлялись к моему расписанию, и по мере того, как я продвигался, учиться становилось все легче и легче. В действительности я начал ощущать растущее желание познавать больше и больше. Мои интересы стали выходить за рамки обязательной программы, и я с удовольствием читал книги, опережая свой график и желая узнать от учителей больше, чем было предназначено в моем возрасте. Этот рост интеллектуальных сил связывается с духовным развитием, поскольку на каждой стадии моей тренировки я получал освещение тела и ума в подготовке к более высоким доктринам. Первое из этих посвящений я получил, когда мне было 8, и я все еще живо это помню, то чувство мира и счастья, которое я испытал. При каждой из последующих церемоний я переживал религиозный духовный опыт, который с ними связывался. Моя вера в мою религию становилась все глубже, и я ощущал рост внутренней уверенности, что двигаюсь по правильному пути. Когда я стал более привычен к этим переживаниям, я начал ощущать, как во мне растет спонтанное чувство благодарности к Будде, а также стал чувствовать долг перед теми учителями, в основном индийцами, которые передали тибетцам свои бесценные религиозные доктрины, и к тем тибетским ученым, кто перевел их и сохранил на нашем языке. Я начал меньше думать о себе и больше о других и познакомился с тем, что такое сострадание. Именно это ощущение духовного роста сопровождалось в плане мышления повышением интеллекта, развитием памяти, способности к диспутам и ростом уверенности в себе. Как я далее расскажу, политические и другие обстоятельства не дали мне продолжить образование, как могли позволить себе талантливые ученые, посвящавшие всю жизнь поискам религиозного знания и духовного пробуждения. Но в течение лет 13 я мог посвящать значительную часть своего времени и внимания этим серьезным студиям, а когда мне исполнилось 24 года, я подвергся предварительным экзаменам в каждом из трех главных монастырских университетов. Эти экзамены всегда проходили в форме публичных дебатов. Правила процедуры просты, но достойны. Каждый студент предстает перед большим количеством оппонентов, которые могут выбрать любой предмет и любой вопрос, в котором хотят победить своего соперника, для чего в качестве основы используются все серьезные работы индийских и тибетских ученых, так же, как и сохраненные в сутрах слова Будды. Во время каждого из предварительных экзаменов мне пришлось дискутировать с 15 учеными, по 3 ученых на каждую из 5 наук. Я должен был защитить перед ними свой тезис и опровергнуть их аргументы. Затем я должен был предстать перед двумя чрезвычайно эрудированными настоятелями и инициировать обсуждение любого из пяти главных предметов. Во всех этих дебатах используются сильные формальные жесты для усиления каждого аргумента, так что спор предстает в виде интеллектуальной битвы, каковой он по существу и является. Через год я предстал перед своим последним экзаменом, который происходил во время ежегодного религиозного празднества Монлам в Лхасе, когда многие тысячи монахов прибывают в город, чтобы участвовать в особых буддийских молитвах, проходящих во время первого месяца каждого года. Этот экзамен был разделен на три части. Поутру меня экзаменовали в прамане или теории познания, 30 ученых по очереди в публичной дискуссии. В обед 15 ученых приняли участие в дискуссии в качестве моих оппонентов в дебатах по Мадхьямике, срединному пути, и Праджнапарамите, совершенству мудрости. Вечером 35 ученых опробовали мое знание Винаи, канона монашеской дисциплины, и Абхидхармы метафизики. И в каждой из этих сессий сотни ученых лам в своих блистающих красно-желтых одеждах, мои взволнованные учителя, сидевшие среди них, и тысячи заинтересованных монахов присутствовали на поле и критически слушали. Я нашел эти экзамены чрезвычайно трудными, поскольку приходилось так сильно концентрироваться на предмете, который я обсуждал, и я должен был быть очень быстр, отвечая на любые вопросы. Несколько часов дебатов пролетели как одно мгновение. Конечно, я был горд и счастлив, что сдал заключительный экзамен, и после стольких лет изучения великих учений Будды был готов получить степень Геше, доктора метафизики. Но я знал, что нет конца стремлению человека к постоянному обучению, пока он не достигнет высшей степени духовного пробуждения. Такое религиозное образование, на мой взгляд, приносит довольно редкое равновесие ума, душевный покой. Жизненный экзамен наступает тогда, когда мы встречаемся с горем или страданием. Тот, чей ум дисциплинирован изучением и практикой религии, встречает эти обстоятельства со спокойствием и терпеливостью. Человек, который не следует религиозному пути, может сломаться под ударом того, что он считает несчастьем, и закончить свои дни либо в саморазрушении, либо в действиях, которые принесут несчастье другим. Гуманность и истинная любовь ко всем существам могут происходить только из религиозного осознания. Каким бы именем религия ни называлась, ее постижение и осуществление являются сущностью душевного покоя, а значит мирного мира. Если в душе нет мира, не может быть мира и в отношениях между людьми. Соответственно, не будет мирных отношений и между народами. Здесь я все же должен дать хотя бы краткое объяснение наших верований и моей собственной позиции как Далай-ламы, поскольку эти верования имеют чрезвычайно глубокое влияние на все, что я делал, и все, что делал мой народ, когда пришло время несчастий. Но я хотел бы отметить, что в нескольких строках невозможно описать сложность буддийской доктрины, и поэтому я попытаюсь дать не более чем общий обзор учения для тех, кто с ним совершенно не знаком. Мы верим по веским причинам, что все существа разных видов, как люди, так и животные, после смерти вновь перерождаются. И в каждой жизни пропорция боли и радости, которые они испытывают, определяется суммой их добрых и дурных поступков в прошлых жизнях. Хотя они могут и изменить эту пропорцию своими усилиями в настоящей жизни. Это называется законом кармы. Существа могут мигрировать из одной сферы сансары в другую, например, из состояния животного в состояние человека и обратно. В конце концов, благодаря добродетели и прозрениям, они способны достичь нирваны, конца перерождений. В пределах нирваны есть разные степени пробужденности, и высшая из них – совершенное пробуждение состояния Будды. Вера в перерождение подразумевает всеобщую любовь, поскольку все существа в течение своих бесчетных жизней бывали нашими любимыми родителями, детьми, братьями, сестрами, друзьями. Поэтому наша вера поддерживает добродетели, происходящие из этой всеобщей любви, а именно терпимость, прощение, даяние, доброту, сострадание. Перевоплощенцами называют существ, которые достигли различных ступеней святости, высшей из которых является состояние Будды, затем ступень Бодхисаттвы, затем следуют достигшие или не достигшие освобождения слушатели Шраваки и Будды для себя, Пратьека Будды, находящиеся либо на стадии неучения более, либо на стадии учения. Они рождаются для того, чтобы помочь другим существам, освобождаясь от страданий, развиваться к достижению состояния Будды. Благодаря этим действиям сами бодхисаттвы становятся Буддами, а также, в конце концов, и слушатели, и Пратьека Будды тоже достигают состояния Будды. Будды же могут являть свое воплощение исключительно для того, чтобы обеспечить существам защиту и прибежище. Только ради их пользы, поскольку для себя они уже достигли высшего состояния, возможного в этом мире. Их воплощения могут являться везде, где в этом возникнет потребность. Например, отражения луны, когда условия позволяют, могут быть видны в разных озерах и морях Земли, хотя сама луна остается все это время на своем месте в небе. Этот же пример показывает, что подобно тому, как луна может отражаться одновременно во многих разных местах, так и Будда одновременно может воплощаться во многих различных телах. Все такие воплощающиеся существа, как я уже отмечал, могут воздействовать по своему желанию на время и место, где они будут перерождаться. И после каждого рождения у них будет сохраняться смутная память об их предыдущих жизнях, которая позволяет другим их распознать. Я усердно трудился над своим религиозным образованием, но моя жизнь, жизнь мальчика, не вся была наполнена работой. Мне говорили, что некоторые иностранцы думают, будто далай-ламы были практически заключенными во дворце Патала. Это правда, что я не слишком мог часто отходить от своих студий, но между Паталой и Лхасой был построен дом для моей семьи, и я встречался с ними, по крайней мере, каждый месяц или полтора месяца. Поэтому я не был совершенно отрезан от семейной жизни. Более того, отца я видел еще чаще, поскольку одна из небольших повседневных церемоний, которая проводилась либо в Патале, либо в Нурбулинке, летнем дворце, представляла собой церемонию утреннего чая, когда все монахи, являющиеся официальными лицами, встречались за чашкой чая. Эту церемонию посещали как я, так и мой отец. Несмотря на то, что наши житейские обстоятельства так изменились, он продолжал сохранять свою любовь к лошадям. Он ходил кормить собственных лошадей каждое утро еще до завтрака и теперь, поскольку он мог себе это позволить. Он давал им яйца и чай, чтобы сделать их сильнее. Когда я находился в летнем дворце, где расположены конюшни Далай-лам, и отец приходил туда увидеться со мной, я думаю, он частенько сначала заходил к моим лошадям и только потом ко мне. Примерно через год после того, как мы переехали в Лхасу, к нам присоединилась моя старшая сестра, а потом мой старший брат оставил монастырь Кумбум и тоже приехал в Лхасу. Вскоре после прибытия моей старшей сестры родилась моя младшая сестра, а потом еще и мальчик. Мы все очень любили этого ребенка, и меня радовало, что у меня был младший брат. Но к нашему горю он умер, когда был всего лишь в 2-летнем возрасте. Это было горе, слишком знакомое моим родителям, поскольку многие из их детей умерли. Но при смерти этого ребенка случилась любопытная вещь. В Тибете есть обычай перед похоронами консультироваться с ламами-астрологами, а иногда и с оракулами. В этом случае был получен совет, что тело мальчика не должно быть похоронено, оно должно быть сохранено, и тогда он родится вновь в этом же доме. Для доказательства на теле мальчика была сделана небольшая отметка. Через соответствующее время моя мать родила еще одного ребенка, ее последнего. И когда он родился, на том месте, где была сделана отметка на предыдущем ребенке, было заметно бледное пятно. Это было то же самое существо, вновь родившееся в новом теле, для того, чтобы начать жизнь заново. Я имел возможность принимать какое-то участие во всех этих семейных делах, но большую часть времени в детстве я проводил в компании взрослых, и, конечно, без постоянного общения с матерью и другими детьми ребенку чего-то не хватает. Однако, даже если бы Патала и была для меня тюрьмой, эта тюрьма была просторна и великолепна. Говорят, это одно из самых больших зданий в мире. Даже если ты живешь там в течение многих лет, все секреты этого здания узнать невозможно. Оно совершенно покрывает верхнюю часть холма. Это целый город. Строительство его было начато царем Тибета 1300 лет назад, когда это был просто домик для медитации. Этот домик был существенно расширен пятым Далай-ламой в 17 веке. Центральная часть современного здания, имеющего высоту 13 этажей, была построена по его указаниям, но он умер, когда здание достигло всего лишь 2 этажа. Поняв, что он вскоре умрет, он велел премьер-министру хранить свою смерть в тайне, поскольку опасался, что если бы народ узнал, что он умер, строительство остановили бы. Премьер-министр разыскал монаха, который внешне напоминал Далай-ламу, и преуспел в сокрытии его смерти на протяжении 13 лет, пока работа не была завершена. Но втайне он сделал камень, покрытый молитвами о скорейшем перевоплощении Далай-ламы, и камень этот был вмонтирован в стену. Его и сейчас можно видеть на 2 этаже дворца. Эта центральная часть здания имеет большие залы для церемоний, около 35 часовен, богато украшенных и расписанных, 4 кельи для медитации и мавзолеи 7 Далай-лам. Некоторые из них достигают высоты 30 футов и покрыты золотом и драгоценными каменьями. Западное крыло здания, которое было пристроено позже, является жилищем 175 монахов, а в восточном крыле находятся правительственные офисы, школа для монахов, выполняющих официальные функции, и залы Национальной ассамблеи, то есть тибетского парламента. Мои собственные апартаменты были расположены над офисами на верхнем этаже, на высоте примерно 400 футов над городом. Там у меня было 4 комнаты. Та, которую я использовал чаще всего, имела размер около 25 квадратных футов, и стены ее были полностью покрыты росписями, изображающими жизнь 5-го Далай-ламы настолько подробно, что портреты отдельных персонажей были размером не более дюйма. Когда мне надоело читать, я часто сидел и следил за историями, рассказываемыми окружавшими меня великолепными подробными фресками. Однако помимо того, что здание это использовалось как офис, храм, школа и жилище, Патала также была и громадным складом. Здесь были комнаты, наполненные тысячами бесценных свитков икон, танок. Некоторые из них были написаны 1000 лет назад. Были комнаты, наполненные золотыми регалиями древних царей Тибета, также имевшими возраст более 1000 лет, и различными дарами, полученными от китайских и монгольских императоров, а также сокровищами Далай-лам, которые правили страной после царей. Здесь же хранились доспехи и оружие периода всей тибетской истории. В библиотеках находились летописи тибетской культуры и религии, около 7000 громадных томов. Некоторые, как говорят, весили около 80 фунтов, а иные были написаны на пальмовых листьях, привезенных из Индии 1000 лет назад. 2000 просветляющих томов священных писаний были написаны чернилами, составленными из порошков золота, серебра, железа, меди, перламутра, лазурита и коралла. Каждая строка была написана чернилами иного цвета. В нижней части здания находились бесконечные подземные склады и комнаты, где хранились государственные запасы масла, чая и тканей, которыми снабжались монастыри, армия и государственные служащие. В восточной стороне была тюрьма для преступников высокого ранга, что, может быть, соответствует в какой-то степени Тауэру в Лондоне. А по 4 сторонам здания были крепостные башни, на которых тибетская армия ставила часовых. В такой уникальной обстановке я не только занимался, но и преследовал свои детские интересы. Меня всегда привлекали механические вещи, но вокруг не было никого, кто мог бы мне хоть что-то о них рассказать. Когда я был маленьким, добрые люди, знавшие о моем интересе, иногда посылали мне механические игрушки, такие как машинки, кораблики и самолетики, но я никогда не играл с ними подолгу, а всегда разбирал на части, пытаясь понять, как они работают. Обычно мне удавалось снова их собрать, хотя иногда, как можно понять, происходили несчастья. Был у меня конструктор. С его помощью я строил краны и железнодорожные вагоны задолго до того, как впервые увидел подобные вещи. Впоследствии мне дали старый кинопроектор, который работал благодаря вращению рукоятки. И когда я его разобрал, я нашел электрические батареи, которые создавали его свет. Это было мое первое знакомство с электричеством. И я гадал над всеми этими соединениями совершенно один, пока не нашел способ заставить его работать. Также у меня был успех, хотя это случилось и позже, с наручными часами. Я полностью разобрал их, чтобы понять, как они ходят. И когда я все собрал, они продолжали работать. В Патале каждый год начинался с церемонии на верхней крыше. Перед восходом, в день Нового года. Ужасно холодное время, когда, наверное, не только я устремлялся мыслями к чайной церемонии, которая должна была состояться попозже утром. Религиозные церемонии с этого времени продолжались день за днем на протяжении всего года вплоть до танца монахов в канун следующего Нового года. Но весной и я, и мои учителя, и слуги, а также некоторые из государственных департаментов переезжали в Нурбулинку. Я всегда был очень рад переезду в Нурбулинку. Патала давала мне чувство гордости за наследие нашей национальной культуры, мастерство ремесленников. Но Нурбулинка была больше похожа на дом. Она представляла собой в действительности несколько маленьких дворцов и храмов, построенных в большом и прекрасном саду, окруженном стенами. Нурбулинка, если перевести это слово, означает «драгоценный парк». Он был заложен 7-м Далай-ламой в 18 веке, и с того времени последующие Далай-ламы украшали его и добавляли там свои резиденции. И я построил там себе домик. Место было очень плодородное. В огороде Нурбулинки мы выращивали редис весом в 20 фунтов, а капусту такую большую, что ее нельзя было обхватить руками. Здесь были тополя, ивы, можжевельник, разнообразные цветы и плодовые деревья, яблони, груши, персики, орехи, абрикосы. Когда я там жил, мы посадили сливы и вишни. Там, в промежутках между уроками, я мог гулять и бегать среди цветов в садах, где гуляли павлины и домашние олени. Там я играл на краю озера и дважды чуть не утонул. Также в озере я любил кормить рыб, которые, едва заслышав мои шаги, уже начинали подниматься к поверхности. Не знаю, что случилось с историческими памятниками и чудесами Паталы. Когда я вспоминаю об этом, я иногда думаю, неужели рыбки мои были такими глупыми, что поднимались к поверхности, заслышав шаги китайских солдат. Если да, наверное, всех их уже съели. Одним из небольших развлечений в Нурбулинке было наличие электрического генератора, который часто ломался, что давало мне все оправдания, чтобы разобрать его на части. Благодаря этой машине я открыл, как работают двигатели внутреннего сгорания, а также заметил, как динамо создает магнитное поле при вращении, и надо сказать, что мне чаще удавалось починить его, чем не удавалось. Я попытался применить эти познания к трем старым машинам, единственным имевшимся в Лхасе. Две были Бэби Остин 1927 года производства, одна голубая, другая красно-желтая, и еще большой Додж оранжевого цвета производства 1931 года. Их подарили моему предшественнику и несли через Гималаи разобранными на детали, а затем собрали снова. Однако после его смерти они никогда не использовались и стояли просто ржавея. Я мечтал заставить их работать и в конце концов нашел молодого тибетца, который работал в Индии шофером. С моей активной помощью ему удалось привести в рабочее состояние Додж, а также один из Остинов, благодаря тому, что он заимствовал запчасти из другого. Это были волнующие моменты. Также меня интересовали и дела за пределами Тибета, но, конечно, большая часть моего любопытства оставалась неудовлетворенной. У меня был атлас, и я разглядывал карты отдаленных стран и раздумывал, как там живут люди, но не знал никого, кто когда-либо бывал там. Я сам начал изучать английский по книжкам. Поскольку Британия была единственной страной, за исключением наших непосредственных соседей, с которой мы имели дружественные отношения. Мои учителя прочли в тибетской газете, публиковавшейся в Калимпонге в Индии, о ходе Второй мировой войны, которая началась в тот год, когда меня привезли в Лхасу, и рассказывали мне об этом. Перед окончанием войны я уже был в состоянии читать отчеты такого рода самостоятельно. Но некоторые мировые события задевали нас и в Лхасе. Меня иногда спрашивали, интересовались ли мы попытками англичан забраться на Эверест. Не могу сказать, что это было так. Большинство тибетцев вынуждено восходить на слишком многие горные перевалы, чтобы избавиться от какого-либо желания лезть выше, чем необходимо. А жители Лхасы, которые иногда лазали по окрестным горам для удовольствия, избирали холмы разумного размера. Забравшись на верхушку, они жгли там благовония, читали молитвы, устраивали пикники. К такого рода удовольствиям и я присоединялся, когда бывала возможность. В целом, мое детство не было несчастливым. Доброта моих учителей всегда останется со мной, и память о них я храню. Они дали мне религиозное знание, которое всегда было моим наибольшим утешением и вдохновением. Они сделали все, что могли, чтобы удовлетворить то, что они считали моим здоровым любопытством относительно других вещей. Но я знаю, что вырос с очень ограниченными представлениями о мирских делах. И именно в таком состоянии, когда мне было 16 лет, я был призван возглавить свою страну в период вторжения коммунистического Китая.